Zakarie, Карие. И губы сладкие, нежные. Глаза карие, карие, и губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унываю я. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу, я тебя у другого отниму. Она одна такая милая, царица всех цветов. В сердце моем пятна родимое. Буду искать тебя я вновь и вновь. Волосы длинные, длинные, и ресницы твои шикарные. Сводишь ты меня с ума, но почему же ты не моя? В поздний вечер просижу за тобой, и тихо-тихо войду к тебе домой. И заберу царицу я с собой, и сделаю тебя своей женой. Глаза карие, карие, и губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унываю я. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу, я тебя у другого отниму. Я тебя увел, я тебя украл, я тебя у другого отобрал. Ты царица всех моих очей, теперь подарила мне детей. Она одна такая милая, царица всех цветов. В сердце моем пятно родимое. Запомни, ты навсегда моя любовь. Глаза карие, карие, и губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унываю я. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду.